Закинув трофейную подзорную трубу за спину, Сварог еще раз посмотрел на загадочный огонек и, осторожно, чтобы не сверзиться с мокрых скоб, соскользнул по скоб-трапу на палубу. Так, теперь люки над жилой палубой. Вокруг, хвала Аллаху, ни души, попрятались за броню от греха. Или капитан всех загодя согнал вниз, чтоб панорама гибнущего материка боевой дух не снижал? Это хорошо, это нам на руку. Держа шаур стволом вверх и пригибаясь, как под артобстрелом, наконец-таки чувствуя себя в родной стихии, это вам, ребятки, не на троне скучать, он припустил к носу вдоль правого борта. Артобстрел не артобстрел, но гремело очень даже похоже. Грозовые раскаты, гул сотрясаемого материка, удары волн о борт. Да и птицы, которых тут чертова пропасть, развели галдеж, будто хорек в курятник забрался. Оскальзываясь на мокрой палубе, Сварог добежал до трапа, ведущего к рубке. Из-за ящика, в коем можно предположить наличие противопожарного песка, с одной стороны торчали одеревеневшая рука со скрученными пальцами и ствол карабина, с другой высовывалась нога в форменном ботинке. Угу. Понятно. Вахтенный матрос вахту сдал. Сварог приблизительно мог себе представить, что произошло. Из темноты беззвучно возникла бегущая собака. Ну, собака и собака. Выловили какие-то раздолба из воды, пустили побегать по верхней палубе. Или не уследили, и та удрала. Повода поднимать тревогу вахтенный уж точно не усмотрел. Ну, может, забормотал нечто успокаивающее, вроде обычного «хороший песик». Но вот к чему матрос оказался совершенно не готов, так это к стремительному, без рыка и прочих собачьих ритуалов, к не по собачье выверенному прыжку, чтоб сразу в горло, чтоб сразу насмерть. Сварог поднял взгляд на скупо освещенную рубку. Человеческих фигур вблизи залитого дождем ветрового окна, то бишь иллюминатора, не маячило. Выходит, здесь порядок. Интересно, рубка была заперта? Да уж, конечно, не распахнута настежь. А дверную ручку поди и поверни собачьей лапой. Наверняка Чу, поднимаясь по трапу, обернулась человеком. Открыла дверь и человеком вошла внутрь. Можно себе представить обалдение вахты, когда уверенно, как к себе домой, в святая святых эскадренного броненосца заходит женщина, коей вообще не место на корабле, и, не дав ни мига на осмысление, вдруг прыгает на тебя в полете, превращаясь в нечто. Тот счастливчик, что стал первой жертвой, надо думать, даже не успел разобрать, что именно сшибло его с ног и клещами перекусило горло. Броневые люки на носу Сварог обнаружил без труда. Ну, военному человеку их назначение было понятно с первого взгляда. Чтоб в случае аврала, не создавая заторов, моряки быстренько выкарабкивались наверх. Затягивая ворот последнего люка, Сварог услышал за спиной шлепанье, скрежет и частое дыхание. Отпрянул в сторону, выхватывая шаур, обернулся. Чуба! Тьфу ты, блин, напугала. Женщина-волк подкралась почти вплотную. Умеет, однако. Он вытер мокрое лицо, улыбнулся, да так и застыл. Чуба стояла неподвижно, на напружиненных лапах, буравя его полыхающими рубиновым светом глазами. И помимо воли и разума Сварогу сделалось как-то, ну, в общем, как-то не по себе. Зашевелились в подкорке обломки суеверий, из глубин потянуло сквознячком мыслеобразов, смутных и размытых, с заплесневелым душком ветхости. треснувшие зеркала, свечи, кладбищенские кресты, бородатые старцы с книгами из человеческой кожи, полнолуние и волчий вой. Чего она смотрит-то? Облик Бертольера, который Сварог так и не скинул, псине не понравился, что ли? Так ведь по запаху должна определить, что перед ней свои. И как прикажете вести себя с оборотнем, когда он... она... когда оно в ипостаси волка? Поговорить не поговоришь. Почесать за ухом, благодаря за службу? Сотворить, что ли, из воздуха кусок сахара? Вдруг вспомнилось, что Шаур-то с безмерным запасом серебра... Чубаху сама разрешила сомнения и безотчетные тревоги Сварога. Тявкнула глухо, резко повернулась и, шкрябнув когтями по палубе, мигом скрылась за завесой дождя, будто и не было ее. А граф Гейр к своему стыду испытал даже отчетливое облегчение. «Эти черти что!» Он выпрямился, перевел дух, огляделся. Никого. Чуба наверняка лишь прибегала показать, что, мол, все нормально, капитан, все идет по плану. Ну, наверняка. А что? Обижать верхнюю палубу по кругу — это для нее расплюнуть. Ну, если только волки умеют плеваться. А получается, все спокойно. А раз спокойно, Клади тоже справилась, и сейчас должна находиться на левом борту, держать под контролем выходы на палубу. Сварог заковыристо выругался, помотал головой, отгоняя неприятные и, главное, ненужные в этот момент воспоминания. Прибежала, посмотрела и убежала. Делов-то. Итак, верхняя палуба в наших руках, но особых причин обольщаться нет. Первая часть их плана, рассчитанная на внезапность, на смятение в рядах противника, на спонтанные и оттого непродуманные вражеские действия, исполнилась, однако совершенно неизвестно, самое легкое или самое трудное. Сварог, крадучись, спустился на палубу ниже и скользнул к шторм-трапу, тому самому, по которому 100 лет назад взошел на борт броненосца в образе адмирала Вазара. Посмотрел вниз и аж присвистнул. На представительной гребной регате этим парням светила бы золотая медаль. Страх смерти, господа, вот лучший стимул для гребца. Тауранские лодочки... Отсюда, размером со спичку, не больше, уже терлись бортами в бронированный корпус адмирала Фраста. На нижнюю площадку шторм-трапа запрыгнула фигура, легко узнаваемая и в сумерках, и в дождь. Человек, несмотря на внушительную комплекцию, одолевал узкий трап проворно, по-молодецки юрко, будто торопился на винное угощение или в объятия к юной распутнице. Сварог шагнул было навстречу и вдруг шарахнулся в сторону, в тень. Водяная смерть и кальмара в печень. Личину Бертольера-то он ведь так и не скинул. Как нацепил, так в ней расхаживает. Недолго и пулю схлопотать от неосведомленного человека, а лишний шум нам ни к чему». Заклинанием он быстро освободился от чужой видимости и отставного субгенерала у верхней балясины шторм-трапа встретил уже несомненный граф Гейр, мастер Сварог. Обстановка. Кратко и без приветствия осведомился запыхавшийся ПВР по плану. Субгенерал кивнул, перегнулся через фальшборд и помахал рукой. Потом вновь повернулся к Сварогу. «Все живы?» «Все. Ольс ранен». «Я вижу, у вас тоже царапина». Субгенерал облегченно перевел дух и позволил себе слегка расслабиться. Даже улыбнулся грустно —